Отходчиво бабье сердце. Только что ругала Мотре божьего человека, чуть со двора не погнала. А прошло полчаса, отлегло от сердца, и нет уже ни ожесточения, ни злости. Когда вернулась в горницу младшая сестра, Мотре долго мешала ей уснуть, все говорила, договорила, толкуя страннику о наболевшем, о горькой своей крестьянской доле. Вот что узнал от нее, а потом и от уманских жителей Василий Баранщиков. Лет за 17 до его прихода в село стояли на правобережье русские войска. По просьбе польского короля и сейма царица Екатерина прислала войска в Польшу против фанатиков-конфедератов, захвативших город Бар близ турецкой границы. Потому и конфедерация стала называться Барской. Участвовали в ней крупнейшие польские феодалы-магнаты и их приверженцы. Они объявили войну сейму и королю, России диссидентам, то есть инакомыслящим, всем некатоликам, жившим в Польше. Наиболее рьяно они стали преследовать православных, а православным было все украинское крестьянство в Польше. Конечно, смысл этих религиозных преследований заключался не в том, чтобы просто заменить церкви костелами, а попов ксензами. Паны-конфедераты хотели обратить закабаленных ими крестьян в католичество, чтобы подчинить своему духовному влиянию, сделать покорными, отвлечь от братской России, где православие было государственной религией. Украинцы-крестьяне надеялись на воссоединение с Россией и упорно отказывались от католичества. Конфедераты стали карать сопротивляющихся с небывалой жестокостью, убийствами, грабежами, пытками, вплоть до сожжения людей заживо. Эти бесчинства панов и шляхты вызвали взрыв народного негодования. Сотнями стекались в леса крестьяне-беженцы, жители сожженных конфедератами сел, беглые казаки, украинцы, солдаты польских войск и милиции, дезертировавшие от своих начальников. Прослышав о готовящемся восстании, прихлынули в Польшу отряды казаков из Запорожской сечи. Тем временем сейм и король обратились к Екатерине за помощью против конфедератов и повстанцев. Собирал силы восставших бывалый запорожский казак Максим Залезняк в Матронинском лесу. Отряды крестьянско-казачьих партизан получили название гайдамаков. Переполнилась чаша народного гнева. В Троицын день, осветив ножи в Лебединском монастыре, гайдамаки выступили в поход против панов. И тут, после первых побед восставших, в дело тайно вмешались польские иезуиты и подлили масло в огонь с целью натравить крестьян на тех, кто мог бы стать их союзниками. Иезуиты изготовили фальшивую царицыну грамоту, в которой Екатерина будто бы призывала украинский народ истребить на всем правобережье поляков и евреев. И когда украинская крестьянская война, гайдамацкая калиевщина, разгорелась, когда угнетенный народ ответил кольями на жестокости шляхтичей конфедератов, подложный манифест ослепил обездоленных. Пожар крестьянской войны охватил не одни панские поместья. Запылали беззащитные неукрепленные местечки и городки правобережной Украины. Полилась и невинная кровь польских горожан и крестьян, местечковых еврейских жителей, ремесленников, мелких торговцев. Хитроумная иезуитская провокация, распространение подложного манифеста, отводила удар от виновников, панов, на головы польско-еврейского трудового люда, то есть на тех, кто мог быть заодно с восставшими. Так иезуиты сеяли рознь между населением Речи Посполитой, старались породить у поляков ужас перед Россией и вызвать ненависть к ней. Не скоро поняли люди эту подлую иезуитскую хитрость, поверили в папир отца рыцы. Главный отряд Залезняка вышел из лесу в апреле 1768 года, прошел с боями Медведовку, Жаботин, Смелу, Черкасы, Корсун, Канев, Богуслав, Каменный Брод, Лисянку. В июне отряд подступил к Умане. Город был сильно укреплен и оборонялся казацкой воинской частью, надворной милиции, созданной воеводой Салезием Потоцким. Обороной города руководил губернатор Младанович.